скривившись, передразнил его Катрам. — Закрой свой рот и не открывай его без моего разрешения. — Говорят. Он остановился, чтобы посмотреть, какое лицо у капитана. И, видя, что тот внимательно слушает, продолжал. — Итак, говорят, что в некоторых морях время от времени появляются по ночам огни, которые словно бы поднимаются из глубины и освещают большое пространство. Что это такое, никто не может точно сказать, но дается много объяснений, более или менее научных, более или менее фантастичных, более или менее пугающих. Одни говорят, что это вспыхивают скопления газов, выпущенных каким-нибудь большим китом, другие, что это огни от подводных вулканов, а третьи, что это таинственные сигналы, которые подают погибшие в море матросы, чтобы подвергнуть плывущий корабль опасности и заполучить себе новых товарищей в пучине морской. Выбирайте каждый ту версию, которая вам больше понравится, а я только рассказываю, ничего не утверждая. «Вот как!» — вскричал капитан. «Однако нетрудно догадаться, что ты веришь именно в этих мертвецов». «Да, в этих несчастных погибших», — с глубоким убеждением ответил боцман. «Но оставим это. Я верю, а вы не верите. Останемся каждый при своем. Иначе, прежде чем кончится это наказание, у меня отсохнет язык». История, которую я собираюсь вам рассказать, случилась как раз в Индийском океане, в котором мы с вами находимся. Я в это время служил на голландском паруснике, ибо в молодости я часто менял суда, стремясь избороздить земной шар во всех направлениях и досконально разобраться в морском деле, узнавая все, что известно морякам разных стран. Название у этого судна было такое варварское, что я уже его и не помню, поскольку даже выговорить его толком не мог. Скажу вам, однако, что когда его спускали со стапелей, трое рабочих случайно погибли, а вы понимаете, что корабль, окропленный кровью вместо шампанского, счастливым не назовешь. А через несколько лет американский пароход так врезался ему в бок в порту Роттердама, что парусник этот тут же и затонул. Ну, его, конечно, подняли и починили, но известно ведь, что судно, поднятое с морского дна, уже не бывает надежно, поскольку его как бы тянет вернуться на дно. Можно назвать это фантазией суеверных матросов, но судно это и в самом деле плавало плохо, а когда его нагружали, оно оседало больше других. И потом, слышали бы вы, как оно стонало. Казалось, оно жалуется на каждый удар волны. Все скрипело в нем, все качалось, точно корпус вот-вот развалится, а палуба уйдет из-под ног. Один старый матрос, который плавал на нем до его столкновения с американцем, предсказал, что парусник этот непременно опять пойдет ко дну, и что произойдет это в тот день, когда он встретит один из тех таинственных огней, которые поднимаются со дна океана. Пусть я суеверен, но я всегда считал, что некоторые корабли действительно точно стремятся в морские глубины и плавают, словно бы неохотно, с большим трудом.